Глава 15. Побег. Девушка, держащая плакат на четвертом этаже университетского общежития, смотрела, как люди внизу уходят. С глаз постекли слезы, она рукой прикрыла рот, чтобы скрыть свои рыдания. Прибытие Юйджуна и Цзэцэн-У в общежитии было заметным, так как они очистили почти целый этаж от зомби. И видя сейчас, как Юй спас группу выживших девушек, у нее появилась надежда также сбежать из этого общежития, заполненного зомби. Но его уход похоронил эту надежду. Ведь кто они были для него, чтобы он вернулся за ними? И она, естественно, не смогла этого вынести. Если бы она могла, то она, не сдерживаясь, зарыдала бы. «Лин Ци, не плачь, он же сказал, что вернется». Девушка с длинными волосами обняла ее, чтобы немного утешить ее. «Джон Ли, я боюсь, что он уже не вернется», прошептала она, глотая слезы. «Не волнуйся, я знаю его. Этого парня зовут Юйджун. Он очень надежный. Раз он сказал, что вернется, значит вернется. Просто нужно терпеливо дождаться его». Утешила ее Джан Ли. «Ты в самом деле знаешь его?» Сквозь слезы переспросила Лин Ци. «Да, он получил работу по моей рекомендации». Захихикала она. «Расскажи мне что-нибудь о нем». Пристала Лин Ци к ней. Она хотела узнать что-то новое, чтобы хоть немного отвлечься от окружающей опасности. «Пожалуйста». Джан Ли отвела ее от окна и начала в полголоса ей рассказывать все, что о нем знала. Юэ и Скелет, покинув общежитие, не теряя времени, начали пробивать путь к автобусу. За ними бежали девушки, поэтому им приходилось убивать зомби в большом радиусе, расширяя путь. В напряжении, глядя на изуродованные лица и тела, девушки сильно испугались. Они начали дрожать и от этого бежать медленнее. Если бы они не видели Юэ, который спокойно и методично убивал зомби, они, безусловно, уже бы запаниковали. «Быстрее! Не останавливайтесь!» кричала Цзэцэн-У. Юэ убивал зомби впереди, но Цзэцэн-У было сложнее. Охрана четырех трясущихся девушек была нелегкой задачей. Если бы к ним поближе прорвался хоть один зомби, то паники было бы точно не избежать. Услышав ее крик, девушки невольно пришли в себя и постарались бежать быстрее. На полпути к автобусу вдруг споткнулась и упала одна из девушек. Это была, конечно же, Джан Цюань. Ван Фан, видя, что Юэ удаляется, пробежала, не останавливаясь, мимо нее. Она не хотела оказаться в опасности из-за нее. «Помогите! Помогите! Я повредила ногу!» закричала Джан Цюань, пытаясь встать. Чин Яо беспокойно оглянулась, затем посмотрела на Цай Сяо, и они вдвоем вернулись и помогли Джан Цюань подняться, и, поддерживая ее, побежали за остальными. «Спасибо, Чин Яо! Спасибо, Цай Сяо!» Рыдая благодарила она. Только в такие минуты можно разглядеть настоящего друга. Но Джан Цюань весила около 50 килограмм. Они пытались бежать с той же скоростью, но уже через несколько метров они запыхались и замедлились. «Давайте ее сюда!» Подбежал к ним Юэ Джун. «Быстро бегите за скелетом!» Добавил он. «Осторожнее!» Вздохнули с облегчением девушки, отдавая ему Джан Цюань, и побежали за скелетом. «Надень это!» Юэ передал свой рюкзак. «Теперь забирайся на спину!» Он повернулся спиной к Джан Цюань и присел. Девушка быстро надела рюкзак и забралась ему на спину. Как только она забралась ему на спину, он почувствовал ее тяжесть. Если бы он не увеличивал силу, то с ней и рюкзаком он вряд ли смог бы вообще двигаться. «Держись! Если упадешь, то я могу не успеть тебе помочь!» Он глубоко вздохнул и побежал в сторону автобуса, до которого оставалось немного. Прижавшись к такой крепкой и теплой спине, Джан Цюань почувствовала себя в полной безопасности. «Ах, было бы неплохо, если бы он стал моим парнем», подумала она. А в это время скелет достиг уже 7 уровня. И с его 60% физического превосходства он превратился в неукротимую машину для убийства зомби. Он и в одиночку начал прокладывать путь. Таким образом, они добрались до автобуса с усиленным телом, но двойным грузом на спине. Юэ Джун добрался последним. Войдя, он спустил Джан Цюань на ближайшее сиденье. Достав ключи, бросил их Чен Яо со словами: «Поехали!» «Поняла». Чен Яо начала заводить автобус. «Вы двое, позаботьтесь о ней!» сказал Юэ Джун, обращаясь к Цай Сяо и Ван Фан. После чего он сел и вздохнул с облегчением. После такой пробежки его выносливость упала до 6 пунктов, поэтому ему сейчас была важна каждая минута отдыха, чтобы после он смог достойно встретить любые трудности. Цай Сяо кивнула и подошла к Джан Сюань, в то время как Ван Фан неловко отвела взгляд. «Воды», сказала Цзэцэн-У, сев напротив Юэ Джуна. Улыбаясь, Юэ достал банку газировки и передал ей. Куда мы едем? Ко мне домой? Начав движение, спросила Чэнь Яо. Нет. Лучше сначала заехать в супермаркет. Здесь, в студенческом городке, нужно набрать продуктов столько, сколько сможем унести. Неизвестно, когда и где мы еще найдем еду. Ответил Юэ. Затем он обратился к Ван Фан. Ван Фан, подойди на минуту. Объясни, как управлять автобусом. Он обязательно хотел научиться ездить и управлять различными видами транспорта, чтобы, оказавшись один, смог воспользоваться любым транспортом. Хорошо. С радостью подошла она к нему и начала объяснять, как и что нужно делать. Самым трудным оказалось запомнить правила дорожного движения. Как завести, тронуться, остановиться, ускориться и затормозить. Все это было несложно, потому как Ван Фан рассказала все подробно. Юэ быстро начал понимать принципы управления. Конечно, с такими знаниями в прошлом мире Юэ был бы только убийцей на дороге. Но, по крайней мере, он уже понял, как и что нужно делать, чтобы автомобиль мог двигаться вперед.